Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 28-й духовный принцип. Каждый парцуф создается от силы Малхут де Малхут, высшей ступени. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Необходимо, чтобы ты знал здесь уточнение, которое находится в Сефер Йецера. И вот его слова. 10, а не 9. Что этим самым он сообщает нам вещь очень важную, которая уже объяснена, что все свечения сферот от высшего света и даже вегулим, что они в одной равномерности. Они не светят четвертой стадии, которая называется Малхут. А имя сфера учит только о свете и кли вместе. То есть, что высший свет одевается в кли, но кли без света не называется этим именем, ибо сфера означает ее сверкание и свечение. А в связи с этим могло подняться в мысли, прийти на ум, что Малхут не сфера, Боже упаси, так как высший свет не светит ей, как объясняется. И поэтому уточняет автор книги Сефер Йецера и говорит, 10 сферот есть, а не 9, Боже упаси, ибо Малхут также считается сферой, а смысл в том, так как все связывания высшего света в 10 сферот, оно в особенности посредством света Орхозер, который Малхут поднимает силой своего Масаха снизу вверх. И поэтому наоборот, она сфера самая важная из 10 сферот, ибо без нее свет не был бы связан с 9 высшими сферот, как объясняется там. И она считается из-за этого, как будто бы она была вся свет. От сферы Малхут притягивается аспект абсолютной власти в силе и принуждении, наподобие страха перед царством, и поэтому она называется Малхут. И известно, что Малхут поднимает 10 сферот Орхозер обратного света от нее и вверх, которые одевают 10 сферот высшего света, который называется 10 сферот прямого света. И этот Орхозер называется свет Малхут, что нет у нее совершенно иного света. И этот Орхозер называется во всех местах 10 сферот, поднимающиеся снизу вверх. Читай Истаклут Пними, часть 2, Перек 6, от 66. И там объясняется, что Малхут называется Кетер для этих 10 сферот, так как она причина их выхода. А сопряженная с ней называется Хохма, а третья ступень от нее называется Бина и так далее. И мы находим здесь, что каждый, кто более тонкий, тот более малый. Каким или таким образом, что настоящий кетер получает от этого Орхозера только аспект Малхут. Очень-очень важно, чтобы мы знали, как это работает. У верхнего всегда силы больше, чем у нижнего. Поэтому, как ни сопротивляйся, свет Эйнсов всегда пробьет тебя. Поэтому мы должны знать, что вся история человечества – это порядок продвижения, развития. Хотя нам кажется, что мир так же грязен и отвратителен, как и когда-либо, и что он не изменяется. А на самом деле, с каждым разом развитие идет дальше к своему совершенству. И это вот проистекает из того явления, что мы сейчас изучаем. Поэтому ничто не сможет стоять на месте, ничто, никакая религия, никакая группа не устоит и не прикроется перед светом Творца, перед светом Эйнсов. Свет Творца пробьет любые оковы и стены любой группы и приведет человека индивидуально к Творцу, а не к той или иной догме или трактовке святости земным разумом. Любой приходящий свет со всеми его огрублениями делает на Масахе духовного объекта зивук, Поднимается Орхозер, который имеет какую-то силу. Он может иметь силу на одну стадию, то есть поднимает Орхозер на одну стадию, например, чтобы получить только свет Руах. А может иметь и большую силу, чтобы получить свет Нешама или даже свет Хохма. Все зависит от силы его Масаха. Учти, что свет Гадлута проходит в духовный объект всегда. В кли всегда проходит полный свет. А кли может получить от него, например, только свет Руах или даже часть Руаха, например, Нефеш де Руах, то есть получить только чуть-чуть Руаха. Так вот, смотри, всегда получается так. Никогда не может быть такого, чтобы чуть-чуть света прошло, а остальное нет. Свет, он простой и неделимый. Свет полностью проходит в кли, который имеет масах, способный провести какую-то долю света в кли. Например, у него есть масах только на кли нефеш руах. Очень слабенькая кли. Что получается? Сначала полный свет ударяет в масах и полностью проходит в это кли, но моментально, то есть приходит полный гадлут, весь наранхай приходит в это слабенькое кли, большинство которого тут же улетучивается. Куда? Обратно, вылетает к источнику, ему нет места в этом кли. Конечно, на самом деле он никуда не уходит и никуда не приходит. Внутри него постоянно есть свет, который всегда остается на своем месте. Но следующая стадия, еще предшествующая восприятию этого человека, этого кли, она приходит полностью. И поэтому есть желание ощутить больше. Откуда это берется? Потому что каждый раз приходит полный, неделимый сам по себе свет. Но он тут же уходит и остается в ощущениях только то, на что есть сила в кли. Но он, конечно же, оставляет в кли след за собой. Ведь ничего не исчезает духовно. И вот этот след усиливает в кли желание к тому свету, что сделал этот след. И в этом суть развития и продвижения в духовной работе. Я дам такой простой пример. Есть такой длинный шланг, брандспойт, которым пожарники тушат пожары. И теперь представь себе, что из него наливают воду в ведро литров на 10. Что тогда получается? Из этого шланга вылетает мгновенно 100 литров воды, а ведру нужно всего 10. А если брандспойт работает на полную мощность, то сколько воды он дает? Возможно, тонну. Но само кли, в нашем случае ведро, остальной воды не ощущает. Оно ощущает только свои 10 литров, которые поместились в него. А потом лей в ведро сколько хочешь, оно уже не ощущает этого. К нему уже ничего не добавишь. Вот примерно так же происходит и у нас со светом. Нам хотят дать абсолютно все, до полного совершенства. В каждый момент есть полный прилив света, и только от тебя зависит, сколько и как получить. От твоего личного выбора, от твоей силы воли, от степени твоего желания прийти к совершенству еще в этом Гильгуле, еще при твоей жизни. И поэтому очень важно себе уяснить, что проводится этот свет от одной ступени к другой через заткнутую Малхут. Малхут проводит эти 10 сферот через свой масах, через себя. Нет других килим, как это Малхут. Ничего нет живого, то есть того, что имеет связь с духовным ниже той Малхут, который ты ощущаешь, ниже нее ничего нет. То есть имеется в виду, что когда проводится 10 сферот от Масаха и ниже, то проводится через эту же Малхут, на которой делается Зивук, что нет ничего, кроме как только вовнутрь этой Малхут проводится свет. То есть то, что было неощущаемое до тех пор, пока человек не дал проникнуть этому свету в одеяние этой Малхут, которая проводит свет через ударный зевук. Ниже нее там нет жизни. Поэтому и говорят в Рош ха-Шана, на Новый год мироздания и на Йом-Кипур, когда просят Творца, запиши меня в книгу жизни. Вот книга жизни, имея в виду, это не что иное, как дай мне возможность, чтобы Малхут, там, где я нахожусь, подняла Ор-Хозер, получила свет и пропустила его вовнутрь себя через Масах. Ибо это и есть запись в книгу жизни. Ибо тогда вот эти состояния, куда прошел тот свет, есть там тогда связь с Высшим через Келим Дехашпа, Келим Адачи. Надо очень хорошо прочувствовать, что ничего нет внизу того, чего ты сам своим собственным усилием и с помощью свыше не сможешь вызвать в себе. А только через Малхут, через Масах и опять вовнутрь этой Малхут. Потому что Малхут – это самое нижнее. Поэтому оно еще ниже проходит. Еще ниже имеется в виду, как мы говорили, чем ниже Келим, тем больше исправления. Всегда приходит свет сначала в Кетер. И есть также Парцуфим, который относится к Кетеру. И так далее. Все должно опускаться ниже. И ниже, как можно ниже и глубже. Ибо также и у человека должны быть построены все эти миры. Брия, Ецера и Асия.